места, сохранить официантов, чтобы тоскливо ждать за столиком, выслушивая время от времени сакраментальное «вас много, а я один». И это, когда стоит нажать кнопку, чтобы тут же получить заказанное. Шутки шутками, а у представителей быстро растущей сейчас армии работников сферы обслуживания и служащих различных учреждений очень немного шансов отстоять свое право на существование перед лицом победного шествия автоматики и электроники. Можно представить себе кулинара метрдотеля, радушно принимающего гостей и дающего квалифицированные советы по части выбора кушаний. Можно представить и консультанта-диспетчера, заботливо разрабатывающего с клиентом маршрут туристской поездки. Можно представить, наконец, в том или ином учреждении специального дежурного, от которого посетитель ждет живого человеческого участия в своих, только человеку понятных, горестях. Но ведь все это капли людского моря, которые в недалеком будущем должно исчезнуть под почти сплошным покровом безотказно действующих автоматов. Теперь общепризнано, что даже в сфере обучения, но, разумеется, не воспитания подрастающего поколения, автоматы могут и должны снять с преподавателей значительную часть нагрузки, связанной с нетворческими механическими процессами педагогического труда. Общепризнано также, что умные машины способны в принципе взять на себя все или почти все современные виды нетворческого умственного труда и даже некоторые виды творческого, например, конструирование новых типов машин, механизмов, изделий, разумеется, по заданной человеком программе. Само по себе это великолепно. Сбывается извечная мечта человека. Он освобождается от тяжелого, монотонного, изматывающего труда, все равно физического или умственного, и получает возможность все более сосредоточивать свои силы на сложных видах умственного труда, на том, что доставляет наибольшее наслаждение каждому Homo sapiens, на научно-техническом и художественном творчестве. Людям хватит дел и на Земле, и тем более в космосе, даже при самом широком распространении всевозможных машин, включая и умные. Мало того, дела эти настолько огромны и сложны, что ни людям без машин, ни машинам без людей с ними не справиться. Перед человечеством стоят великие задачи. Ведь до сих пор по существу освоена лишь десятая часть земной суши, занятая городами, поселками, дорогами, промышленными предприятиями, а главное – сельскохозяйственными угодьями. На 9/10 земля все еще необитаема. Предстоит освоить, напоив водой, треть земной суши, засыпанной песками пустынь или начисто выжженной лучами палящего солнца. Предстоит освоить четверть земной суши, скованной вечной мерзлотой. Предстоит освоить миллиарды гектаров, пропадающих зря под пустошами и болотами, под непроходимыми дебрями тайги и джунглей, под льдами полярных районов и под скалистыми глыбами горных хребтов. Предстоит освоить почти совершенно нетронутый шестой континент, мировой океан, занимающий 2/3 поверхности земного шара. И это не говоря уже о предстоящем освоении Луны, Марса, Венеры, всей Солнечной системы, а может быть и иных звездных миров. Здесь вряд ли уместно вдаваться в споры относительно того, какими именно путями будут решаться подобного рода проблемы. Бесспорно одно. После того, как будут решены первоочередные задачи, стоящие перед человечеством, покончить с социальным и национальным гнетом, с голодом, нищетой и болезнями, с жилищной нуждой и неграмотностью, почти половина людей на Земле все еще не умеют читать и писать. Людям надо будет вести армады машин на все новые и новые великие свершения. Без машин дело не обойдется, потому что сооружать и тем более использовать трансконтинентальные дороги и каналы, океанские плотины и сложные хозяйства новых городов, искусственные острова в океане и исследовательские станции в космосе мыслимо только при помощи автоматики и электроники. Но и без людей дело не обойдется тоже, потому что каждая задача требует качественно новых решений. и машинами должен кто-то руководить.